Свахи для миллионеров и селебрити. Или богатые тоже свайпят. В 2014 году запускается сервис онлайн-знакомств Люкси, который позиционировал себя как Тиндер минус бедняки. Желающие зарегистрироваться на сервисе проходят 24-часовую проверку своих доходов, и по утверждению компании только 10-15% из них становятся пользователями сервиса. Компания утверждает, что половина ее активных членов зарабатывает более 500 тысяч долларов США. На веб-сайте представлены компании, опубликованы фотографии нескольких избранных членов и их соответствующих зарплат. Ирина во Франции, которая зарабатывает более 350 тысяч долларов США. Джейсон в Лос-Анджелесе – более 250 тысяч долларов США. Роберт в Сиэтле – более 750 тысяч долларов США. Основные пользователи находятся в возрасте от 30 до 49 лет и хотят найти равного себе партнера по уровню доходов, и Люкси обслуживает эти потребности. Другие приложения, нацеленные на элитных пользователей, приняли менее провокационный подход. Например, платформа The Inner Circle описывает себя как эксклюзивное сообщество. Была запущена в 2012 году в Нидерландах. Дэвид Вермеулен, ее создатель, говорит, что идея платформы пришла к нему 6 лет назад, когда он в одиночестве провел удручающий вечер, просматривая сайты знакомств. Сайты были скучными, у него было мало общего с пользователями противоположного пола. К тому же они жили далеко. Поэтому он решил запустить что-то другое для профессионалов, которые ценят свое время и не возражают платить за услуги. The Inner Circle – это нечто среднее между приложением знакомств и компанией, которая проводит мероприятия. Дэвид Вермеулен организует общественные мероприятия для своих пользователей, такие как турниры по поло, открытие галерей или вечера в кабаре. Пользователи также могут организовать мероприятия и просматривать рекомендации других пользователей по посещению того или иного мероприятия. Платформа бесплатна для присоединения. Хотя пользователи, которые хотят получить доступ к ее полному спектру услуг, включая возможность отправлять лайки, должны оплатить подписку в размере 30 фунтов стерлингов. Секретная служба знакомств под названием Tinder Select for the Elite предлагает услуги знакомств для своих самых элитных пользователей. Знаменитостей, супермоделей и руководителей компаний. Причем Tinder приглашает эту категорию пользователей персонально. Эти приглашенные могут пригласить еще одного человека присоединиться к Tinder Select, но они уже не могут никого пригласить. Приложение для знакомств Raya существует уже несколько лет, обслуживая знаменитостей, людей с громкими художественными профессиями и влиятельных людей. Как и Tinder Select, пользователи Raya могут пригласить еще одного пользователя. Приложение для знакомств в Элиге, позиционирующее себя как сообщество элит, известно тем, что пользователи ожидают подтверждения своей регистрации после определенного отбора. Bumble в рамках услуги VIB, Verifit, предлагает другой вид элитной привлекательности, а она предлагается пользователям, которые наиболее отзывчивы или, как говорится, на их веб-сайте являются единомышленниками. По мнению французской исследовательницы Мари Бергстрем, в распространении в обществе сайтов знакомств нашли отражение два процесса. Во-первых, у общеизвестных сайтов меняется контингент. Начинают преобладать люди с более низким уровнем образования. Это прослеживается, например, на структуре дипломов пользователей сайта Митик. Если в 2002 году соотношение обладателей диплома о высшем образовании и тех, кто получил лишь полное или неполное школьное образование, было 46 к 27% соответственно, то в 2014 году оно было уже 37 к 40%. Иными словами, наблюдается отток более образованных пользователей, и одновременно сайт приобретает большую популярность у людей с низким уровнем образования. Во-вторых, со временем сегментация сайтов знакомств, сайты-пионеры движения, становятся более массовыми и демократичными по своему составу, и при этом возникают новые сайты, нацеленные на определенные, часто элитарные, круги общества и набирающие участников по культурным интересам, куда и мигрируют с сайтов для широкой публики те пользователи, которые обладают большим культурным и или экономическим капиталом. В целом, по мнению экспертов, элитные приложения для знакомств находятся на подъеме. И это, безусловно, связано с усиливающимся социальным расслоением общества.